гуру. Даже если бодрствующее сознание и не сохраняет памяти о впечатлениях ночи, все же общий тонус полученных восприятий, хотя и неосознанных, сильно влияет на человека, давая ему нужное направление и запас сил для дневного существования. Надо научиться разбираться в характере этих тонких впечатлений.